Итак, второй допрос Иисуса стал пустой формальностью, не представляющей никакого интереса. Его спросили, действительно ли он считает себя Христом, то есть Мессией или Спасителем, который призван освободить евреев. «Если ты Христос, скажи нам», — потребовал Каиафа. У Иисуса в этот миг отказала божественная сущность и функционировала только человеческая слабость. Он не ответил ни да, ни нет, надеясь таким образом смягчить свою участь. «Ну да», — пробормотал он, — «если я скажу, что я Христос, вы мне все равно не поверите. А начни я, в свою очередь, задавать вам вопросы, вы мне не ответите и меня не отпустите. Лучше уж я помолчу». «Поскольку обвиняемый упорствует и отвечает двусмысленно, пусть отведут его к Понтию Пилату», — приказал Каиафа. Капитан стражи передал приказ своим подчиненным, те поспешили его исполнить. Что же происходило в это время с Иудой? После того, как солдаты покинули Гефсиманский сад, Иуда, чуть подстав, последовал за ними и так дошел до дворца первосвященников. Пока суд додела, он внимательно следил за событиями. И, наконец, как говорится, нашел время и место, он почувствовал угрызение совести. 30 монет на сумму в 35 франков 50 сантимов вдруг показались ему такими тяжелыми, словно были вычеканены из свинца. Он вдруг решил, что непостоянство, бесчестность и прочие пороки Иисуса все равно не оправдают предательства, совершенного им Иудой. Предательство всегда отвратительно. Немедленно, ни минуты, Иуда взял деньги, из которых не истратил ни гроша, и явился к первосвященникам и старейшинам. «Что тебе еще нужно?» — спросили его. «Ты считаешь, что тебе мало заплатили?» «Да нет же, нет, напротив, я хочу вернуть вам ваши 30 сребреников. Мне они не нужны». «Вот так номер. Все это очень странно. 2 дня назад торговался, как на базаре, из-за каждого динария. А теперь и 30 шекелей ему не нужны. В чем дело?» «Возьмите себе ваши деньги», — воскликнул Иуда. «Они жгут мне руки. В конечном счете Иисус не так уж виноват, как я думал раньше. Я предал невинного. Я осел и подонок. Вот кто я такой. Забирайте обратно ваше проклятое серебро». Первосвященники и старейшины переглянулись. «Помилуй, милейший», — сказал один из них. «Поздно же ты спохватился. Иисус сам себя осудил и подписал себе приговор. Он богохульствует, не переставая. Деньги ты заработал честно, поэтому можешь спокойно оставить их себе. Да нет же, говорю вам, я не хочу. А кроме этого, это запутывает нашу отчетность. Мы искренне сожалеем, что не можем тебя выручить из затруднения, но это уж так. Устраивайся теперь сам, как знаешь». Иуда плюнул, бросил злосчастные сребреники, повернулся и выбежал из храма. Он дошел до слияния Кедрона с потоком Хинном и повесился там на дереве, стоявшем на поле некоего горшечника. В деяниях святых апостолов, дополняющих Евангелие, говорится, что веревка при этом оборвалась. Оборвалась, так оборвалась. Это мы охотно допускаем. Похоже, в те времена земельные участки в Иерусалиме почти ничего не стоили, потому что на следующий день священники, узнав о самоубийстве Иуды, купили землю горшечника за те же самые 35 франков 50 сантимов и похоронили на этом месте того, кто предал Христа. Великие светочи христианства по-разному освещают обстоятельства смерти Иуды. Этот вопрос так и остался невыясненным до конца. Евангелист Матфей говорит, что Иуда пошел и удавился. Лука в своем Евангелии не говорит об этом ничего, зато в Деяниях апостолов рассказывает, будто предатель повесился, но веревка при этом оборвалась. Евангелист Марк хранит относительно последних дней Иуды полное молчание, и, наконец, Иоанн, не обмолвившийся об этом в своем Евангелии ни словом, потом вдруг рассказал своему верному ученику Папиасу, что нехороший апостол все-таки повесился, что веревка действительно оборвалась, и что недоповешенный счастливо жил долгие годы. «Поди теперь разберись в этой куче древних противоречий. Что касается меня, то вряд ли необходимо излагать здесь мое мнение. Читатель уже с ним знаком. Я уверен, что Иисуса вообще никогда не было, точно так же, как Иуды, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и что все эти Евангелия написаны в лучшем случае не раньше конца II века нашей эры, именно в ту эпоху, когда и была изобретена христианская религия, подарившая человечеству таких агнцев божьих, как Александр VI Борджия и Мастаи, Пий IX.